Глава 36. Ян. Много лет назад. «Тебя, отец, отстегает ремнем!» — кричит Раф, когда я перебрался через высокий забор. Ну не идти же на завод через главные ворота. Отец узнает, а он узнает без сомнений и отстегает точно. «Папа всегда так говорит», — отмахиваюсь. «Но ни разу не бил. Он пугает, ты чё?» Завод всегда был запретной территорией. Оттого и желанной, чтобы ее исследовать. Много разных зданий, труб, лабиринтов. А какая там крыша? «Ян!» Раф не унимается, и меня это сильно злит. «Если он сыкло, я нет». «Что тебе?» Шиплю громко, что мое сердце запершило, а в глазах застыли слезы. Не хватало еще, чтобы нас заметили. «Помоги мне, я застрял!» Закатываю глаза. От младшего вечные проблемы. Так еще папа привел какого-то Камиля. Странно, он и очень молчаливый. Забьется в угол и смотрит на нас с Рафом, как голодный зверёныш. «Ну ты и дурак». Бурчу и вынужден вернуться за братом. Его ветровка зацепилась за острые выступы сетчатого забора. Брат еле-еле достает до земли. И если он порвет вещь, то папа непременно спросит, где он умудрился это натворить. Рафаэль врать еще не научился, поэтому мы в беде. «Ай!» — всхлипывает мелкий гадёныш. «Давай обратно и прыгай в следующий раз выше». «Это как?» «И зачем я только взял Рафа с собой? Остался бы гадёныш следить за зверёнышем. Папа сегодня будет поздно, а няня с ним не всегда справляется. Зверёныш бойкий, шумный и не понять, чего хочет. Не кричи. Если услышат, нам влетит, и отсюда несут». Через пару попыток Раф перепрыгивает забор более удачно. Ветровку почти не порвал. Если заметит, то можно свалить на Найду. Это наша собака, которая, если заиграется, может слегка подрать. У меня уже есть след от когтей. Но она не специально, и мне пришлось уговаривать отца не убивать ее. Я пострадал чуть-чуть, и крови почти не было. Так, повязки 3 и длинный шрам. Сзади завода тихо. Растет какая-то трава бежевого цвета, и выложены серые бетонные плиты. Из труб вылетает дым цвета молока, растворяясь в грозовых облаках. «Класс!» — восторгается Раф. «Под ноги только смотри, еще нос разобьешь». Брат шмыгает носом и не удосуживается согласиться. Мы изучаем каждый уголок и разглядываем причудливые формы баллоны. Они большие, противного цвета. Надписи стерты. Запах ванильных булочек смешивается с чем-то странным и кислым, совсем не аппетитным. «Когда мы домой?» «Подожди», — захожу дальше. Территория очень большая. Сам завод занимает не так много места, как разные небольшие помещения, очень похожие на наш гараж или дом для прислуги. Внешне только все другое, потрёпанное и мрачное. Наш город вообще мрачный. Здесь вечные тучи, холод и лужи под ногами. Но мне нравится. Папа недавно сказал, что через несколько лет все это будет принадлежать нам, мне и Рафу. Гадёныш улыбнулся. Я подумал, что нужно будет от него избавиться. Только папа ведь узнает. «Там кто-то идет. Раф дёргает за карман. «Там старинные папины поле. Они звенят, издавая сейчас ненужный шум. Ну, гадёныш». «Тихо, Раф. Какой-то старик. То есть не такой, что идет с палкой, хромает, и его голова полна седых волос. Он старше папы, это точно». «Если нас заметят, папа отстегает». Зажимаю рот брата ладонью. Еще его слез и страданий не хватало. Зверёныш и то умнее себя ведет, чем этот гадкий младший брат. Жаль, мама умерла, она бы поняла меня. «Нас никто не заметит». Наблюдаем из-за высокой бежевой травы. Старик закуривает, смотрит вокруг, как хозяин. Он в белом халате. Наверное, ученый какой-нибудь. Здесь же есть такие. Отец говорил, что завод очень ценится, потому что делает чудесные материалы, где не делают больше нигде. «Кажется, пронесло», — не унимается мелкий. Раф вцепился в моё плечо своими клешнями, и мне приходится активно смахивать гадёныша. Лучше бы не стало брата, а не мамы. Наблюдаю за стариком, пока тот не открывает скрипучую ржавую дверь в одном из блоков и не исчезает за ней. Вроде бы и правда пронесло. Мы обходим еще несколько гаражей. Какие-то двухэтажные с заколоченными окнами дома. Где-то через окна мы слышим голоса и пробегаем мимо. Смеемся, и мысль, чтобы брат исчез, кажется теперь глупой. Ян, смотри, что я нашел. Вау! Куча разных сваленных досок кажется каким-то раем. Из них можно что-то сложить. Здесь будет костер, как папа нам делает, когда на улице холодно. Веду плечами. Кто ж знает порядки на этом заводе? Может быть. Обходим кучу со всех сторон. Давай подожжём. Гадёныш, ты с ума сошел? Ну а что? Посмотрим, как быстро сгорит. Минуты 3, думаю. Ну, или 40. Хмурюсь и поглядываю то на старые обветшалые доски, то на брата. На его лбу огромная царапина, замазанная зеленкой. Отец сказал, что шрамы украшают мужчину. Раф орал, когда напоролся своим лицом на очередные доски, уже в нашей подсобке. Там лежат дрова для камина, и мелкий зачем-то туда попёрся. Няня перестает с ним справляться. А ведь я всего на 2 года старше гадёныша. Такое ощущение, что приемный Рафаэль, а не зверёныш Камиль. У того хотя бы ума хватает не лезть на доски с гвоздями. Камиль сидит молча в выделенной ему комнате. Очень часто оттуда доносится плач, и он вечно кого-то зовет. Воет, короче, раздражает. «Давай!» — наседает со своей идеей. Кручу головой по сторонам. Тихо, как перед грозой или бедой. В ночь, когда умерла мама, стояла похожая тишина, от которой было очень и очень страшно. Я боялся даже дышать. Спустя несколько часов отец сказал, что мамы с нами больше нет. Потом он заперся у себя в кабинете и горько плакал. Сначала я не понял, как это мамы больше нет? А кто принесет мне теплого молока перед сном? Наверное, папа ошибся. У меня и спички есть. Откуда ты их взял? У камина всегда есть. Ты не видел? Устал считать, сколько раз я закатил глаза за все время, что мы изучаем завод. Гляжу на доски. И зачем их все-таки сюда положили? Смотри, Ян! Раф уже зажег спичку и поднес к доскам. Мне бы его остановить, но огонь так классно обхватывает сухие деревяшки, что я в восхищении. Круто! Отец нам надерет задницы, заключаю. Выкинь спички, типа ты их не брал. Зверёныш сдаст, он видел. Бля, так обычно выражается папа. Закусываю губу и думаю, как бы выкрутиться. Отец всегда знает, что и где в доме лежит, и пропажу спичек он заметит. Ой, все спички оказываются в огне. Я хотел с другой стороны подпалить. Гадёныш, ты что творишь? Огня становится много, это пугает. Еще и брат пытается тушить его. Не знаю, за что хвататься. За Рафа или за огонь. Тот жжётся, мне больно. Ян! Брат плачет. Я тушу его ветровку, и теперь ремня от отца мы получим точно. Половина ветровки спалена. Искры попадают мне на штаны, прожигая дыры и касаясь кожи. Чёртов завод! Рафаэль в истерике. Огонь переметнулся на сухую траву вокруг сложных домиком досок. С каждым морганием красных вспышек больше и больше. Бросаюсь в самую гущу и начинаю бить траву руками и ногами. Главное — остановить пожар. Руки жжёт и щиплет, и хочется плакать от боли. «Эй, вы чего творите?» Тот старик выбегает неизвестно откуда, и теперь он больше похож на злобного волшебника. Мои руки стекают. Щеки мокрые. Рафаэль пропал. «Ну туши, давай, малец! Рядом же газ! Рванет все к херам, и мамку свою больше не увидишь!» Не знаю, что пугает меня больше. Снова окунуться в этот злой огонь или что сейчас будет взрыв. Еще и гадёныша искать. Если меня не станет, как и мамы, кто будет с ним? Папа целыми днями на работе, где делает нашу жизнь лучше, а няня уйдет. Бросаюсь в пламя, ее оранжевые волны опаляют. Морщусь и сцепляю зубы. А если рванет, я увижу маму. Последний раз она готовила мне теплое молоко 2 месяца назад. Через неделю после того, как ее не стало, к нам подселили зверёныша. Я все помню. «Вроде все. Старик выдыхает. Моя нижняя губа трясется, и я сильно ее закусываю. Плакать перед незнакомыми людьми нельзя. Да и слезы — это для девчонок. Я пацан, будущий мужик. Меня Вадим стрелять обещал научить, как только ему самому 18 стукнет. «Беги, парень, и с огнем больше не играй. Опасно!» Так быстро киваю головой, что она закружилась. «Спасибо, я никогда не забуду, что вы спасли мне жизнь». Старик усмехается, не понимаю, почему. «Я же мог сгореть, погибнуть. Один здесь был?» Вытираю нос, он течет. Думаю о брате гадёныша. Скрылся с места своего преступления, как мелкий засранец. «Да. Ладно, иди. И больше, чтобы тебя здесь не видел. Это очень опасно». Задев ногтями запястье, морщусь от боли. Кожа красная, отслоенная. Выглядит ужасно. От отца влетит теперь, уверен, как никогда. «Эй, парень, тебя как звать-то?» «Ян, а вас?» «Макар Львович. Приятно познакомиться. И мне, малец». Рафаэля нахожу у ворот. Брат снова не может перелезть через забор и плачет навзрыд. «Помогаю, сам перелажу». И мы бежим, сломя голову. Путь длинный, через два поля до указателя к нашему дому. И вдруг взрыв. «Это мы, Ян?» «Нет, авария какая-то. Бежим».